А вот в небольшой пристройке, стоящей рядом с одной из вышек, я обнаружил разломанные деревянные ящики. Похоже, когда-то в них хранились детали, используемые в механизмах, расположенных наверху. Вот доски – это хорошо, доски – это костер, костер – это еда. Желудок издал протяжный урчащий звук, полностью соглашаясь с моими нехитрыми выводами. Уже через полчаса я разжигал костер на бетонном полу гаража. Крупа, припасенная в мертвом городе, начинала порядком надоедать, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. За неимением лучшего я был рад и этому. Мясо приматов, обитавших в пещерах, оказалось, мягко говоря, на любителя, оттого заготавливать его впрок я не стал, да и с деревом там были проблемы. Поэтому, даже если бы столь экзотическая дичь пришлась мне по вкусу, запасти ее впрок я его все равно не смог бы. Вдобавок ко всему, меня не покидала надежда, что после перемещения удастся найти каких-нибудь животных, которые в плане пищи будут лучше пещерных обезьян. И здесь облом. Похоже, поиски очередного кристалла придется сосредоточить именно в пределах настоящего периметра. А здесь я никаких животных точно не встречу, разве что очередного монстра, жертву экспериментов. Пока в котелке варилась порция постной каши, я распределил полученные за местного воина ор, повысив силу и интеллект. Вот теперь все мои характеристики, кроме духа, выровнялись полностью. Все достигли значения в 23, а еще через 3 уровня и все они сравняются уже с духом. После этого я собираюсь впервые повысить его. Пока я ел, на улице стало совсем темно. Наступила первая ночь в этом новом для меня мире. Дождь как лил в момент моего пробуждения здесь, так и продолжал идти, даже не думая сбавлять обороты. Я еще раз прошелся по гаражу в надежде найти хоть кусок какой-нибудь ткани, который можно было бы использовать в качестве подстилки. К сожалению, безрезультатно. Пришлось укладываться прямо на холодный бетонный пол. Благо, размеренный шум дождя действовал на меня успокаивающе, поэтому через 10 минут я так и уснул, свернувшись калачиком рядом с одним из странных транспортных средств. Утром ничего не изменилось. Дождь по-прежнему барабанил по крыше. Свинцовые тучи так и висели, подпирая горизонт, словно нарисованные на огромном холсте. Позавтракав и слегка размявшись с мечом, я улыбнулся, заметив, что способность шепот набрала целый процент. На выходе из гаража мое внимание привлекли стоящие чуть поодаль большие ангары. А так как сворачивающая вправо дорога вела прямиком к ним, то я решил, что свое дальнейшее исследование территории начну именно оттуда. Добравшись до ближайшего, я с сожалением отметил, что большие ворота, расположенные в самом центре, заперты. Скорее всего, они открываются так же, как и в гараже. Поднимаются, уходя под купол, и делают это с помощью автоматики. А так как здесь сейчас все обесточено, то открыть их снаружи практически нереально. Поэтому я направился к боковой двери. По крайней мере, в гараже я такую видел, а значит, и здесь она должна быть. Не поднимать же ворота каждый раз, когда кому-то нужно просто войти. Боковая дверь нашлась сразу за углом и оказалась открытой. Войдя в нее, я попал в небольшую комнату, отделенную от основного помещения ангара стеклянными перегородками. В самой комнатке ничего интересного не было. Стол с несколькими незнакомыми приборами на нем, пара удобных стульев и запертый шкаф из твердого пластика или чего-то похожего на него. Я прислонил ладони к стеклу, стараясь рассмотреть темный ангар. Он представлял собой большое помещение, использующееся, судя по всему, в качестве склада. В пользу этой версии говорили десятки расположенных внутри высоких стеллажей, занявших практически все его пространство. На полках некоторых из них мне даже удалось увидеть аккуратно расставленные коробки. Не став спешить, я еще минут 10 наблюдал за помещением склада. Во-первых, чтобы немного привыкнуть к темноте, царящей внутри. Во-вторых, чтобы убедиться, что там, между стеллажами, я не встречу недружелюбных хозяев всего этого добра. Удостоверившись в том, что внутри все спокойно, я вышел из застекленной каморки и направился в сторону центрального входа. Осматривать помещение в темноте показалось мне не самым приятным занятием, поэтому было принято решение попробовать открыть ворота. Спустя полчаса безуспешных попыток подцепить их снизу ножом и попытаться поднять силой, я все же догадался осмотреть стены вокруг. Это принесло результат, и вскоре мне попался небольшой рычаг, по всей видимости, аварийно разблокирующий механизм. Стоило мне потянуть за него, как раздался едва слышимый щелчок. После этого очередная попытка поднять ворота увенчалась успехом. Вскрытие первой коробки, взятой с ближайшего стеллажа, резко подняло мое настроение. В ней я обнаружил небольшие квадратные брикеты в зеленой упаковке с множеством надписей, сделанных абсолютно незнакомыми символами. После вскрытия одного из них я почувствовал приятный фруктовый запах. Внутри оказался коричневый порошок. Колебался я всего мгновение, после чего рискнул положить щепотку этого порошка на язык. Вкус оказался просто превосходным. Похоже, мне удалось найти концентрат, предназначенный для приготовления какого-то сладкого напитка. Приблизительно через полчаса, вскрыв еще около десятка коробок, я понял, что попал на самый что ни на есть продуктовый склад. Причем, судя по всему, военный или близкий к нему. В итоге я провел весь день, занимаясь вскрытием коробок и перекладыванием их содержимого в свой рюкзак. При этом мне не раз приходилось выбрасывать обратно ранее уложенное, чтобы вместить нечто более полезное. С наступлением вечера на продуктовом складе царил хаос. Множество разорванных коробок и высыпанных из них упаковок с продуктами валялись по всему помещению. Я же, как только начали опускаться сумерки, поспешил переместиться обратно в гараж, где в теплом свете горящего костра, под размеренный шум дождя приступил к инвентаризации добытого за день добра. После такого удачного дня продуктов должно хватить надолго. Я забил ими почти половину рюкзака. Теперь в нем хранились 50 вакуумных пакетов с готовыми обедами, состоящими из похожей на рис крупы тушеных кусочков мяса. Они весили примерно по полкилограмма, и этого вполне хватало на один прием пищи. Около сотни пакетиков с разными сухими напитками, благо они почти не занимали места и весили совсем немного. Сотня фруктовых батончиков, похожих на наши шоколадки, только без самого шоколада. Вместо него была приторно-сладкая белая паста. Пара килограммовых коробок с сушеными фруктами, которые я даже сравнить ни с чем не смог. Очень уж они оказались своеобразными, но вполне съедобными. Завершали продуктовый набор несколько прямоугольников спрессованного сушеного мяса. Его я захватил килограммов 10. Осмотрев все добытые за день продукты, я аккуратно упаковал их обратно в рюкзак. Вот теперь я реально порадовался такой его функции, как снижение веса. Набитый 45 килограммами продуктов и воды, а кроме них в нем лежали еще веревка и котелок, он весил около 25 килограммов. Для меня такой вес казался практически незаметным. В нынешней физической форме, думаю, даже рюкзак весом под сотню не стал бы особой проблемой. Вторую ночь в новом мире я собирался провести в более комфортных условиях, нежели были у меня в первую. Днем мне удалось перенести из склада в гараж несколько листов плотной, похожей на картон бумаги. Теперь я расстелил эту бумагу на полу рядом с одним из транспортных средств. Это, конечно, не 5 звезд, но уже и не холодный бетон. Если повезет, то в будущем удастся разжиться чем-нибудь вроде спальника. А пока и так сойдет. Все лучше, чем сон на холодном бетоне или привязанным к ветвям дерева. Глава 22. Очередное дождливое утро. Сидя на корточках у костра, я наслаждался первым за последний месяц нормальным завтраком. К моему удивлению, разогретая каша с мясом оказалась вполне неплоха, как, впрочем, и напиток из разведенных во фляжке 3 пакетиков концентрата. Даже съеденный на десерт сладкий батончик пришелся мне по душе, хотя, нужно признаться, никогда не любил сладкое. Видимо, перемены в организме затронули и мои вкусовые предпочтения. Спрятав рюкзак за одним из столов в гараже, я взял с собой только фляжку с напитком и отправился осматривать следующий ангар. Всего мне удалось насчитать 4 таких. Вчера, после обнаружения целого склада еды, я немного скорректировал свои планы на день, отказавшись от поиска ключа. Однако к вечеру все же осмотрел места, где он мог бы храниться. К сожалению, ничего похожего на ключ в продуктовом складе я не нашел, поэтому сегодня моей целью стали оставшиеся ангары. Ворота 2-го склада, расположившегося в 10 метрах от 1-го, тоже оказались заперты. Так же, как и боковая дверь, я на всякий случай обошел его по кругу в надежде найти еще один вход, хотя понимал, строения эти стандартные. И раз в 1-м ангаре, кроме центральных ворот и боковой двери, ведущей в стеклянную коморку хозяина склада, никаких других входов не было, то и в этом должно быть то же самое. Так и оказалось. Поэтому моей следующей целью стало 3-е здание. Подойдя поближе, я увидел, что ворота 3-го ангара немного приподняты над землей, приблизительно на полметра. Трудно сказать почему, но этот момент меня насторожил. И так как в последнее время я все больше доверял своему шестому чувству, то к воротам я подбирался со всей осторожностью. Устроившись на корточках рядом с приоткрытым проемом, я аккуратно заглянул внутрь. Какое-то время глаза привыкали к царящему внутри полумраку. К сожалению, начинающий уже раздражать звук дождя, звонко барабанящие пластиковые стены ангара, заглушал собой все остальные звуки. Поэтому надеяться приходилось только на зрение. Хотя, с другой стороны, потенциальный противник не может услышать меня так же, как и я его. Третий ангар оказался таким же складом, как и первый. Единственное различие, бросившееся в глаза, это размер как самих стеллажей, так и ящиков, хранящихся на них. Здесь они оказались гораздо массивнее. Недалеко от входа, между рядами я разглядел механизм, напоминающий погрузчик. Впрочем, он вполне вписывался в общую картину. Вряд ли огромные металлические ящики, стоящие на верхних полках, были подняты туда вручную. Два силуэта, медленно двигающихся вдоль задней стены ангара, я заметил практически сразу. Мне почему-то вспомнились многочисленные фильмы про зомби, ставшие в одно время довольно популярными. Именно в подобных фильмах зараженные точно так же бесцельно бродили, не замечая ничего вокруг. И только при появлении главного героя мертвяки резко бросались в его сторону, надеясь добраться до куска свежей человеченки. Я взялся руками за нижнюю планку ворот и резко потянул вверх, полностью открывая проход. Не знаю, на что среагировали обитатели ангара. Скорее всего, на то, что в помещении резко стало светло. Они практически одновременно и при этом довольно шустро бросились в мою сторону. Меч оказался в моей руке еще до того, как агрессоры сумели преодолеть половину разделявшего нас расстояния. Сканер активировался на автомате. В последнее время использование этой способности вошло в привычку и происходило практически рефлекторно. Примерно так же, как сжатие кулаков в приступе гнева. Совсем иначе вел себя шепот. С ним приходилось напрягаться, сосредотачивая свои мысли на движении энергии. Тем не менее, в момент, когда первый из воинов сумел приблизиться ко мне на расстоянии удара, шепот был уже в полной боевой готовности. Меч пронзил череп врага, войдя в щеку и выйдя из затылка, практически не встретив сопротивления. Второго воина я поприветствовал ударом ноги. Он отлетел на метр и рухнул на пол. Не став терять ни секунды, я оказался рядом и опустил меч на открытую шею. Лезвие с легкостью прошло сквозь нее, почти отделил голову от туловища. Шлемы нужно носить на голове, а не бросать черти где. Я выразил вслух свое возмущение по поводу пренебрежения местными обитателями техникой безопасности. Убитые мной существа были такими же воинами Кэллу, как и встреченные пару дней назад в здании рядом с вышками. Только у этих не оказалось шлемов и кинжалов, а еще их уровни ниже. Оба имели 21-й, мне же за двоих дали один. Кажется, я начинаю догадываться, как именно происходит начисление уровней. Но чтобы говорить с уверенностью, нужно больше данных. Встретить бы парочку противников своего уровня. Осмотрев тела воинов, искомого предмета я не нашел, зато обратил внимание на их лица. Они практически не отличались от людей. Я бы сказал, что черты этих существ имели много общих признаков с чернокожими из моего мира. И цвет кожи здесь ни при чем, он как раз оказался белым, даже слишком, скорее расположением носа и губ, их размером, а также разрезом глаз. Но больше всего привлекал внимание синего цвета узор. Проходя по щекам, он пересекал глазницы и сплетался на лбу, вновь расходясь и исчезая под волосами. Рисунок этот совсем не походил на нечто искусственное, вроде тату. Он скорее напоминал проходящие прямо под кожей темно-синие сосуды. Закончив разглядывать местных обитателей, я вошел в ангар и первым делом вскрыл парочку ящиков, в надежде найти что-нибудь интересное. Но здесь меня ждало лишь разочарование. На данном складе хранились разные приборы, оборудование и запчасти к ним. Возможно, конечно, среди всего этого и были полезные вещи, но на то, чтобы разобраться с незнакомой инопланетной техникой, мне потребовались бы недели, наверное. В остальном ангар оказался точной копией продуктового склада. Помимо стеллажей в нем также нашлась стеклянная пристройка с выходом на улицу. И именно в этой пристройке я, кажется, обнаружил кое-что интересное. На столе, рядом со шлемами убиенных мной воинов, лежал простой прямоугольный брелок с небольшим квадратным выступом. Если судить по его размерам, то он просто обязан подойти к углублениям, что я видел на дверях в главном здании. Когда первый приступ радости сошел на нет, Я решил, что не стоит спешить. До вечера нужно завершить исследование ангаров, а уже на следующий день заняться главным зданием. Мысленно одобрив только что придуманный план, я вернулся в гараж, чтобы спокойно перекусить. Заодно, пока готовился обед, распределил два полученных за новый уровень очка развития, увеличив силу и координацию. Плотно закрытые ворота последнего, четвертого ангара всем своим видом показывали, что легких путей мне искать не стоит. Поэтому я сразу направился к боковой двери. Излишняя беспечность зачастую играет с людьми злые шутки. В моем случае такие шутки могут оказаться смертельными. Шагнув в открытую дверь, я нос к носу столкнулся с очередным местным воином. И был тут же наказан за свою невнимательность мощным ударом, коротким полетом и жесткой встречей пятой точки с мокрой землей. Хорошо, что хотя бы меч не выронил. Вскочив на ноги, я быстро объяснил своему обидчику, как он катастрофически неправ. Этот, по крайней мере, не снимал шлема во время службы. Не успел я насладиться победой над первым воином, как в проеме двери показался второй. Два резких удара мечом, окутанным энергией все еще активированного шепота, угомонили и его. Вытащив тело непутевого охранника на улицу, я вошел в здание, на этот раз соблюдая осторожность, и оказался в такой же, как в предыдущих ангарах, стеклянной пристройке. На столе, помимо стандартных приборов, нашелся еще один брелок, ключ. Вглядевшись в темноту за стеклом, я понял, что нахожусь в стандартном для этого места складе. Десятиминутное наблюдение не выявило новых противников в складском помещении. Поэтому я спокойно направился к рычагу разблокировки ворот. В гараж мне пришлось возвращаться уже в темноте. Последний ангар оказался вещевым складом. В нем хранилось множество видов разнообразной офисной мебели. Столы, стулья, различные приборы, некоторые из которых напоминали обычный телефон, а некоторые можно было принять за панель монитора. Правда, прозрачную и без рамки, зато с креплением для подставки. Нашлись на складе и более полезные предметы. Например, я выбрал себе небольшой топорик. Правда, он оказался совсем не металлическим и был сделан из неизвестного мне черного материала, тактильно напоминающего стекло. Но когда этот топорик с легкостью пробил один из крепких на вид столов, я тут же понял, что такая вещь мне крайне необходима. Еще я присмотрел себе добротный тактический фонарик. Как оказалось, некоторые вещи в разных мирах остаются неизменными. Правда, он оказался нерабочим. Видимо, села батарея, что странно. Судя по состоянию продуктов, это место не так давно стало пристанищем для воинов полузомби. Думаю, еще месяц назад они были вполне себе живыми и с удовольствием эти продукты употребляли. Ну да ладно, фонарики хранились в небольших коробках, и в комплекте присутствовало немного странное зарядное устройство. Осталось добраться до мира, в котором есть электричество. На складе нашлось еще много разных вещей. Предназначение многих из них осталось для меня загадкой, но кое-что нужное для себя я все же подобрал. После тщательного обследования большого количества разных ящиков и коробок, мой рюкзак пополнился десятком комплектов нательного белья ярко-желтого цвета. Сомнительный выбор для околовоенной структуры. В том, что данная территория принадлежит если не военным, то как минимум, полиции, охране или подобной им организации, у меня не возникло никаких сомнений. Ну а если говорить откровенно, то мне было абсолютно плевать на цвет найденного белья. Находка крайне полезная, и я по-настоящему обрадовался ей. Коробка с зажигалками порадовала меня ничуть не меньше. Каждый раз перед разведением костра нарезать из досок мелкую стружку, а потом еще довольно долго пытаться разжечь ее с помощью огнива, то еще удовольствие. Поэтому, когда, крутя в руках небольшой металлический цилиндр толщиной с большой палец и маленьким отверстием в центре, я случайно сдавил его с двух сторон, и в этот момент из отверстия появилось пламя, я едва сдержался, чтобы не пуститься в пляс. Но главная находка, обнаруженная мной на этом складе, намного перевесила все остальные, ведь по большому счету, вместо топорика я вполне могу использовать меч. После активации шепота он без труда перерубает стволы небольших деревьев. Зажигалка, конечно, сократит время добычи огня на несколько минут, но и без нее я огонь добуду. Фонарик я вообще взял лишь потому, что мне понравился его внешний вид, а так-то он вообще бесполезен. По крайней мере, без электричества. Из всех находок только белье оказалось той вещью, которую мне нечем заменить, и все же я с легкостью променял бы его на то, что нашел немного позже в одном из ящиков. Костюм, созданный для защиты в бою. Когда я увидел его, то, наконец, осознал, что жизнь действительно начинает налаживаться. Ведь именно такое снаряжение необходимо мне здесь и сейчас. Подобная вещь, несомненно, сможет существенно облегчить дальнейшие прохождения испытания. Глава 23. Следующим утром я вернулся на вещевой склад с одной лишь целью. Очень уж захотелось полюбоваться, как сидит на мне мой новый костюм. Еще накануне я заметил зеркало, стоящее у дальней стены ангара, но к тому моменту уже стемнело, поэтому я принял решение вернуться с утра. Перетащив массивную конструкцию в металлической раме ближе к выходу, где больше света, мне, наконец, удалось рассмотреть, как выглядит местная броня в снаряженном состоянии. Комплект состоял из 5 предметов: ботинки, штаны, короткая куртка, перчатки и пояс. Был еще шлем, но он оказался полностью закрытым, а вместо стекла я обнаружил в нем черный экран, который, скорее всего, работал от встроенной батареи. Ну а батарея, по всей видимости, просто разрядилась. По крайней мере, оживить этот экран у меня не вышло. Помимо прочего, на задней части шлема присутствовал небольшой наплыв, защищающий шею, на внутренней стороне которого мне удалось заметить 6 небольших контактов. Задумавшись об их назначении, я догадался осмотреть тело убитого воина, оставленное мной на улице. Догадка оказалась верна. На шее местного жителя я увидел встроенную полимерную пластину с 6 отверстиями, которые, судя по всему, как раз и предназначались для контактов на шлеме. В общем, этот самый шлем я решил оставить на месте. Мой взгляд проскользил сверху вниз и остановился на обуви. Массивные ботинки на толстой подошве выглядели достаточно просто. Мне пришлось перелопатить с десяток ящиков, чтобы подобрать нужный размер. Их носок, судя по его прочности, укрепленный изнутри металлической пластиной, вполне мог служить дополнительным аргументом в ближнем бою. Все предметы облачения были сделаны из прочного материала матово-черного цвета с причудливым фигурным рисунком, таким же черным, но немного другого оттенка и потому едва заметным. Куртка и штаны оказались на удивление толстыми. Их толщина в местах, где я смог ее оценить, доходила до сантиметра. При этом весил каждый предмет не более 5 килограммов. Помимо прочего, сам материал оказался удивительно прочным. Еще вечером я провел несколько примитивных экспериментов, пытаясь испортить одну из найденных курток мечом. Без использования шепота этого сделать не удалось. На куртке не осталось даже царапин. Правда, после того, как я все же активировал способность, разрубить куртку на 2 половинки не составило труда. На складе нашлось еще много коробок с костюмами, которые я уже видел на встреченных мною воинах. Мой меч хотя и не пробивал их с одного удара, но оставлял довольно значительные следы. И это несмотря на то, что броня воинов выглядела гораздо массивнее и казалась более прочной, чем приглянувшаяся мне черная. Скорее всего, серые комплекты предназначались для рядовых воинов, а черные использовались командным составом, ну или какими-нибудь специальными подразделениями. Я еще раз осмотрел свое отражение. Вполне удобные и легкие перчатки с прочными уплотнениями для защиты пальцев и широкий 10-сантиметровый пояс, дающий дополнительную защиту в районе живота и спины, очень гармонично вписывались в общую концепцию защиты, дополняя остальные предметы костюма. В общем, комплект отлично сидел на мне и выглядел круто. Единственный минус – отсутствие карманов. Насколько я понял, оно стало следствием повышения защищенности. Во все части костюма, где это оказалось возможным, была встроена дополнительная защита. Она выделялась небольшими выпуклостями на спине, груди и животе, предплечьях и бедрах. Правда, на поясе имелось несколько креплений, но их предназначение мне разгадать не удалось. Закончив с осмотром нового облачения, я перевел взгляд на свое лицо. Изменения, произошедшие с ним за последнее время, оказались довольно существенны. Человеку, глядящему на меня из зеркала, я не дал бы сейчас больше 30. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Мое тело с момента начала испытания изменилось ничуть не меньше. Но удивило меня совсем другое. Глаза в отражении показались мне абсолютно чужими и незнакомыми. Их тяжелый взгляд вызывал желание отвернуться. Раньше мои зрачки имели довольно необычный, насыщенный синий оттенок. Но на самом деле, для того, чтобы разглядеть его, пришлось бы внимательно присмотреться. Издали же они казались вполне обыкновенными, темными, как у большинства людей. Насколько я знаю, Обычно выделяются люди со светлыми глазами. Светло-голубые, светло-зеленые. Такие глаза можно заметить издали. Темные же оттенки сливаются в один, и уже с 5 метров различить их становится проблематично. Цвет зрачков, которые я увидел в отражении, был абсолютно черным. Но даже не это удивило меня больше всего. Я заметил, что почерневшую радужку с появившимися на ней фиолетовыми прожилками окаймляет еще более черная полоса. И именно она притягивала к себе внимание, словно бездонный омут, состоящий из первозданной тьмы. Это выглядело завораживающе и крайне необычно. Вот уж действительно странные изменения, которые, в отличие от изменений тела, так же просто объяснить не получится. Закончив любоваться своим новым костюмом, я, наконец, решился еще раз обследовать главное здание. К нему вела отдельная дорожка, начинающаяся у второго ангара. Именно к ней я и направился. Наконец-то непрекращающийся ливень перестал доставлять мне дискомфорт. Ткань костюма оказалась абсолютно непромокаемой, а плотный воротник при застегнутой куртке не давал воде попасть под одежду. Войдя в здание, я приступил к планомерному обходу. Подходил к каждой из дверей и прикладывал к выемке на ней оба найденных брелока по очереди. К сожалению, никакого результата данная процедура не принесла. Дверь на втором этаже также не открылась. И скорее всего дело не в том, что не подошли ключи. Просто я не учел, что замки в этом месте вовсе не механические, а вполне себе электронные. А электричества то как раз и нет. Я догадывался о таком исходе еще 2 дня назад. Но осмотреть территорию и находящиеся на ней ангары все равно стоило. И я точно не жалел о принятом решении. Найденное в этих ангарах с лихвой перекрывало потерянное время. Поэтому нечего расстраиваться, пора приступать к плану. План включал в себя обычное выламывание дверей различными тяжелыми инструментами, найденными в гараже. Такой способ, конечно, тяжелее, чем просто открыть дверь с помощью ключа. Однако уже к вечеру все двери в здании, а их я насчитал 8 на первом этаже и 14 на втором, были мной успешно вскрыты. Самое обидное, что в итоге все проделанные процедуры оказались абсолютно напрасными. Почти за каждой из дверей я обнаружил обыкновенные кабинеты. Стол, пара стульев, офисная мелочевка и неработающие электронные устройства. Это все, что мне удалось найти за весь день. Правда, на столе одного из кабинетов я заметил предмет, удивительно похожий на пистолет. Увы, понять принцип его работы мне так и не удалось. Поэтому, немного повертев эту штуку в руках, я вернул ее обратно. Второй этаж, помимо стандартных кабинетов, отличился наличием медицинского пункта. Такая находка могла бы быть полезной, если бы я смог понять назначение найденных там препаратов. В итоге мой рюкзак пополнился лишь парой упаковок белых, похожих на марлевые салфеток. В числе прочего, на втором этаже я вскрыл большой конференц-зал с огромным неработающим экраном во всю стену и помещение, похожее на учебный класс, с множеством столов, стульев и таким же черным экраном. В общем, ничего стоящего внимания. Оставался только один вариант. И вариант этот – взлом двери, ведущий во второе крыло здания. У меня практически не осталось сомнений в том, что попасть мне нужно именно туда. Ведь неспроста же именно перед этой дверью установлен пост охраны, а сама она выглядит гораздо крепче всех остальных дверей в здании. В итоге я провозился с ней весь вечер, но так и не смог вскрыть. Пришлось оставить это дело на завтра. Нужно будет подобрать инструмент помощнее. Сидя в гараже, я разжег костер с помощью новой зажигалки. Такое, казалось бы, незамысловатое действие вызвало у меня улыбку. Насколько же удобнее привычный способ добычи огня по сравнению с успевшим уже надоесть огнивом. Я так и не смог понять, какое топливо используется в найденных мной зажигалках и надолго ли его хватит. Но так как в коробке их было 30 штук, и я прихватил все, думаю, вопрос с добычей огня не станет для меня актуальным еще очень долгое время. После ужина, перед тем как лечь спать на почти удобную почти кровать, сооруженную на полу гаража из бумаги и ткани, найденных в последнем ангаре, я распределил оставшиеся очки развития, повысив выносливость и восприятие, а затем оценил результат. Уровень 17-31%, выносливость 24, координация 24, сила 24, восприятие 24, интеллект 23, дух 24, доступно ор 0, способности, регенерация 38-52%. Сканер 18, 69%, шепот 1, 5%, Глава 24. Почти полдня пришлось провозиться, проделывая нужный мне проход. Мысли о том, чтобы проломить тяжелую металлическую дверь, я отбросил еще вчера, поэтому с утра взялся за стену. Решил продолбить ее в районе замка, тем самым решив проблему. К сожалению, местные строители, видимо, не знали, что можно строить с помощью старого доброго бетона, и сделали стены из неведомого мне материала, который больше часа сопротивлялся ударам здоровенной металлической балки, которую я использовал в качестве молота, прежде чем дал первую трещину. Дальше все пошло немного быстрее. После первой трещины появились другие, и в дело вступила двухметровая труба, с помощью которой я выламывал куски стены. В итоге к обеду мне удалось добраться до массивного металлического запора, запирающего дверь. Высвободить его, убрав несколько мешающих доступу обломков, оказалось делом нескольких минут. Открыв, наконец, дверь и заглянув внутрь, я обнаружил за ней небольшой тамбур размером 3 на 3 метра с точно такой же дверью в противоположной стене. Говоря откровенно, при виде ее мне захотелось выть. Столько усилий, а впереди очередная преграда. И даже думать не хочется, сколько еще сил и времени нужно потратить на ее преодоление. Однако, присмотревшись, я увидел, что на обеих дверях со стороны тамбура вместо обычных ручек имеются полуметровые рычаги. Недолго думая, я провернул рычаг на уже открытой мной двери и с радостью отметил, что засов вошел внутрь. Понятно, система для аварийной эвакуации застрявших в этом месте людей, вернее, местных обитателей, в случае отключения электричества. А сам тамбур, похоже, является переходной зоной. Возможно, в его стены встроены разные датчики, сканеры и тому подобное. Поворотом рычага мне с легкостью удалось вскрыть вторую дверь. Находящееся за ней помещение встретило меня звуком шагов, доносящихся откуда-то из его глубины. Их издавали как минимум 4 пары ног. Я застыл на месте, соображая, как поступить дальше. Вступление в бой с несколькими противниками, да еще в полной темноте, выглядело бы как совсем уж безрассудный поступок. Я хотя и стал гораздо лучше видеть в сумерках, но не настолько же, чтобы сломя голову ворваться в темное помещение, надеясь разглядеть в нем хотя бы что-нибудь. Даже если распахнуть дверь полностью, это не сильно поможет. В тамбуре недостаточно освещения. В итоге я решил потратить немного времени на изготовление факелов. Еще обследуя склад с механизмами и запчастями, я нашел в нем парочку бочек с вязкой жидкостью. Моих познаний вполне хватило, чтобы понять, что передо мной обычное масло, предназначенное для смазки движущихся деталей. А что будет, если вымочить в таком масле ветошь? Правильно, гореть она станет хорошо и, главное, долго. Поэтому уже через час я вернулся в главное здание с двумя факелами. Когда дрожащее пламя осветило темное помещение, его обитатели застыли на месте и синхронно повернулись в мою сторону. Противников действительно оказалось 4. Заранее активированный сканер выдал информацию по каждому из них. Над 3 появилась уже знакомая надпись «Кэл Воин Ур, 23», а вот 4 отличался от остальных. Я обратил внимание на его костюм. На мне в этот момент был надет точно такой же. Помимо этого, я заметил кинжалы в его руках. Похожие были у первого воина, встреченного мной в этом мире. Кэл-убийца, Ур, 24, бывший житель Нрины, мечник. Один из факелов я отбросил в сторону, освобождая руку с мечом. Активировал шепот. Меч окутало видимое только мной фиолетовое свечение. Убийца рванул в мою сторону, 2 воина за ним, 3 попытался обойти меня слева. Я с силой швырнул второй факел в левого воина, сделал резкий рывок вправо, обходя убийцу, и атаковал воина, идущего за ним. Меч, практически не встретив сопротивления, отсек ногу врага. Я продолжил движение, сделал еще 5 шагов и резко остановился, поворачиваясь к противникам. Воин выведен из боя, лежа на полу, он истекает кровью. Мечник среагировал первым и, развернувшись, мгновенно бросился в атаку. Быстрым движением мой меч отбил кинжал, летящий сверху. Уходя от второго, направленного мне в грудь, мне пришлось сместиться вправо. Оказавшись в выгодной позиции, я нанес удар коленом под ребра противника. Он отлетел в сторону, а в это время второй боец, обойдя сзади, атаковал в спину. Защита выдержала. Я почувствовал лишь легкие толчки. Резко развернувшись, мне удалось отбросить противника в сторону. Одновременно с этим я выбросил руку с мечом вперед, навстречу третьему бойцу. Меч, окутанный фиолетовой энергией, пробил броню в районе сердца. Легкий холод, бегущий по жилам, сообщил, что одного удара хватило. Едва я успел отбежать на несколько шагов и вновь принять стойку для боя, как по телу прошла вторая волна приятного холода, и стало понятно, что воин с отрубленной ногой истек кровью. Врагов осталось всего двое. Мечник попытался обойти меня слева, второй боец справа. Я увернулся от кинжала, принимая удар кулака в грудь, и, продолжив движение, влетел в воина плечом. Его снесло на несколько метров и впечатало в стену. В этот момент мечник снова атаковал. Почти на предельной скорости я успел блокировать его кинжалы. Удар, второй, десятый. Помещение заполнилось звоном стали. Краем зрения я заметил, как лежащий в нескольких метрах воин начинает подниматься. Вспомнив движение черных частиц в своем теле, я попытался синхронизировать их потоки, идущие в меч, с этими движениями. Фиолетовое свечение стало немного ярче, а уже следующим ударом мой меч перерубил кинжал противника. Убийца сбился с темпа. Я разорвал дистанцию. Удар меча и рука, держащая уцелевший кинжал, отлетела в сторону. Не останавливаясь, я нанес удар ногой, отправляя застывшего противника в короткий полет. Как только его тело коснулось земли, мой меч, напитанный энергией под завязку, лишь на мгновение задержался на защите в районе шеи, а затем прошел ее, обрывая жизнь сильнейшего из четверки. Оставшийся в живых воин к этому времени успел подняться на ноги. Однако я почувствовал некую неуверенность в его движениях. Словно понимая, что бой проигран, он хочет остановиться, но что-то не позволяет ему этого сделать. Неужели в них все еще остались частицы разума? Отставить ненужные мысли. Рванув навстречу, я занес меч и одним ударом поставил точку. Бой продлился не более 5 минут. Я начал замечать, что с каждым разом мне становится все легче управляться с мечом. До мастера, конечно, еще далеко, но уже сейчас я не ощущаю свое оружие как чужеродный предмет. Он словно становится продолжением руки. Победа над 4 соперниками далась мне на удивление легко. И это несмотря на их уровни, которые, на секундочку, выше моего на 6 единиц. По крайней мере, так было в начале боя, к концу уже на 4. 2 уровня я получил за эту победу. Думаю, здесь немалую роль сыграло мое нестандартное развитие. Можно предположить, что местные воины, так же как и я, успели пройти эволюцию. Предел их характеристик перед ее началом находился на отметке в 10 единиц, как и у людей. Это вполне вероятно, учитывая такое внешнее сходство. А значит, к 23 уровню сумма всех характеристик моих недавних противников должна была составить чуть больше 100. Если же никакой эволюции они не проходили, к чему лично я склоняюсь больше, то, имея средние 8 очков в каждой характеристике изначально, и набрав к своему 23 уровню 66 очков развития, они получили сумму всех характеристик немногим меньше 120 единиц. Моя же сумма сейчас – 143. Поэтому в любом случае я превосхожу этих воинов минимум на 20 очков в характеристиках. Думаю, именно такой перевес может объяснить тот факт, что я – человек, который в последний раз занимался спортом еще в школьные годы в секции самбо, а после этого были лишь утренние пробежки, смог вполне на равных противостоять обученным бойцам. А то, что они обучены, у меня не возникло никаких сомнений. Да и само это место говорит о том, что здесь не может быть случайных людей. Ну а мои умения, сканер и шепот, дают мне возможность без особых усилий этих бойцов побеждать. Да, в последнее время я стал практически на автомате предугадывать вектор движения противников по их аурам с помощью сканера. Казалось бы, умение, предназначенное для получения информации, как я подумал, получив его, но оно оказалось просто незаменимым в бою, а в только что завершенном бою еще и шепот вырос на 2%. Такого прогресса у этого умения не было с самого его получения. Я поднял один из факелов и приступил к осмотру помещения. Оно занимало все крыло здания. С обеих сторон от широкого центрального прохода расположилось разное оборудование. Металлические шкафы с выходящими из них стеклянными трубами, широкие вытяжки над столами, уходящие в сплетение труб под потолком, множество различных приборов и инструментов. Весь зал напоминал большую лабораторию. То, что никакого кристалла здесь нет, я уже понял, но вот куда двигаться дальше, вопрос. Меня заинтересовал большой шкаф, стоящий у одной из стен. Своим верхом он упирался в потолок. Подойдя поближе, Я понял, что это лифт, и вести он может только вниз. На втором этаже никакой лифтовой шахты не было. Вскрыть тонкие створки дверей труда не составило. Лифта внутри не оказалось, он остался внизу. Зато я увидел темную лифтовую шахту, уходящую вглубь. Подобрав второй факел, я подошел к шахте и бросил его вниз. Факел врезался в кабинку лифта, находящуюся на глубине около 30 метров. Спуск туда никаких проблем вызвать не должен. На одной из стен я увидел проемы, предназначенные специально для таких целей. Вот только делать это прямо сейчас глупо. Нужно дождаться, пока догорят факелы, чтобы понять, на какое время их хватит, затем сделать новые. И так как все это займет немало времени, спуск я решил отложить на следующий день. Глава 25. Весь оставшийся день я провозился с изготовлением факелов. Наделал их с запасом, целый десяток. Факел, сделанный мной перед последним боем, прогорел по ощущениям немногим более часа. Уже перед сном я, наконец, повысил интеллект до 24. Теперь все мои характеристики имели одинаковое значение. И еще осталось 3 ор. Перед тем, как впервые за время, проведенное в мирах испытания, повысить характеристику дух, я поднял координацию и силу до 25. Когда оставшееся ор ушло в дух, боль, всегда сопровождавшая меня при повышении остальных характеристик, не пришла. Вместо нее я почувствовал тянущую пустоту внутри. Темные частицы, находящиеся во внутреннем пространстве, прекратили свое размеренное движение и начали хаотично расширяться, словно пытаясь вырваться из моего тела. И хотя все это продолжалось не больше пары минут, но успело доставить массу крайне неприятных ощущений. Я бы сказал, что терпеть боль, приходящую во время повышения той же силы, гораздо проще. Проснувшись утром, я обратил внимание на потоки воды, лившие с неба без перерыва все 5 дней, что я провел в этом месте. Они ослабли, превратившись из ливня в просто сильный дождь. Немного порадовавшись, казалось бы, такой мелочи, я приготовил завтрак, быстро перекусил и отправился покорять местное подземелье. Спуск в шахту лифта прошел без происшествий, как и вскрытие крышки люка самой кабинки. Открыв лифтовую дверь с помощью ножа, я оказался в тамбуре, практически идентичном тому, что я уже видел наверху. Единственная дверь в нем также открывалась изнутри с помощью механического рычага. А вот за дверью меня ждал сюрприз. Никаких коридоров, обитых пластиком, никакого высокотехнологичного оборудования. Я вышел на каменную площадку 3 на 3 метра с 4 колоннами по краям. Колонны упирались в такую же каменную плиту сверху, а стены между ними оказались засыпаны землей. В центре площадки имелся проем с уходящими куда-то вниз каменными ступенями. Похоже, местные раскопали древние строения. Вот только какого черта они построили военизированный объект над своими раскопками. Если следовать логике, то вместо военных здесь должны находиться ученые, археологи. Хотя, чего это я вспомнил о логике? В моей ситуации давно пора забыть это слово. Ступени вывели меня в зал размером раза в полтора больше верхней площадки. Сам зал оказался пустым. 2 оконных проема, засыпанных породой и очередная лестница, ведущая вниз. Нижний этаж имел еще больший размер. Все говорило о том, что здание построено по принципу пирамиды. Я обратил внимание на орнамент, вырезанный на 8 подпирающих потолок колоннах. Он представлял собой странные иероглифы, разобрать значение которых мне так и не удалось. Помимо этого, на этаже не оказалось ничего интересного, и уже через 10 минут я продолжил спуск. 3 следующих этажа практически ничем не отличались от предыдущих. Увеличивались только их размеры и количество колонн. 7-й, если считать сверху, оказался последним, в смысле нижним. Помещение имело довольно большие размеры, квадратное, со сторонами более 30 метров и высотой потолка не менее 5. Сам потолок подпирали внушительных размеров колонны, стоящие в 3 ряда. К своему разочарованию, в пустом зале нижнего этажа я не увидел ничего интересного, за исключением одной детали. У дальней стены, в самом ее центре, я заметил 3 отесанных прямоугольных камня. Судя по всему, нижний служил ступенью. 2-й, самый большой, высотой 1,5 и длиной более 3 метров, напоминал что-то вроде подставки, а уже на нем расположился 3-й камень, размером 1 на 2 метра. Качество его обработки говорило о том, что это не совсем простой камень. На его боковой кромке я заметил мастерски выбитые рисунки, довольно замысловатые и совсем не похожие на то, что мне доводилось когда-либо видеть. Впрочем, Присмотревшись, я понял, что некоторые из них могут изображать очень странных животных. Я подошел к странному сооружению, взобрался на ступень и поднес факел к поверхности камня. Следы запекшейся крови, покрывавшие всю его поверхность, вовсе не выглядели настолько древними, как могло бы быть в месте, заброшенном настолько давно, что оно успело уйти под землю. Я, конечно, не специалист в криминалистике, но, по моему скромному мнению, кровь попала на камень не больше месяца назад. На мгновение мне даже показалось, что я почувствовал ее запах. Не знаю зачем, но я протянул руку и провел ладонью по месту, где скопилось больше всего высохшей крови. Резкий порыв ветра задул факел в моей руке, а сзади послышался глухой вздох, идущий словно из глубокого колодца. Я резко обернулся и на автомате активировал сканер. Ух ты ё, что за нахер здесь происходит? От неожиданности я чуть не выронил меч. Прямо передо мной, в центре зала висел призрак. Нет, я, конечно, все понимаю. В наступившей темноте можно и ошибиться с перепугу. Но я прекрасно видел ауру с помощью сканера. И аура эта зависла в воздухе. Прямо как Каспер. Такое продолговатое пятно длиной с метр находилось в полуметре от пола. Синеватая аура светилась немного ярче обычного, и у меня не возникло ощущения, что она окутывает чье-то тело. Скорее само тело состояло из ауры. Лавей, Ур, 20. Хранители систем Лакнара. Исчезнувший вид. Внимание. Пришлось убрать выскочившую перед глазами простыню текста мысленным приказом, так как летучее нечто начало стремительно приближаться ко мне. Оно действительно летело, и мне не удалось заметить никаких колебаний в ауре, когда эта штука двигалась. Я активировал шепот, шагнув навстречу и нанес рубящий удар. Меч прошел сквозь существо, не встретив сопротивления, а оно, издав глухой утробный звук, отлетело в сторону и начало удаляться. Похоже, не понравилось ему мое приветствие. В этот момент я ясно понял, что нельзя давать призраку передышку, и бросился за ним. Удар моего меча определенно принес ему дискомфорт, но не причинил видимого вреда. Я повторил его, а затем еще раз. Результат остался без изменений. Пришло время направить максимальное количество энергии в меч. Я полностью отбросил ненужные мысли, сосредоточился на движении черных частиц, максимально насытил клинок энергией и нанес удар. Призрак, издав протяжный, медленно утихающий вой, начал растворяться в воздухе. Когда его тело сжалось до размера теннисного мячика, он, вспыхнув ярко-голубым светом, резко набрал скорость и врезался в стену напротив алтаря, растворившись в ней. После этого пол и стены зала встряхнуло. Я зажег факел и осмотрелся. В помещении ничего не изменилось. Подойдя к стене, в которую влетели остатки призрака, я заметил, что ее нижняя часть немного отошла от пола, всего на сантиметр. Произошедшее заставило меня задуматься. После победы над призраком мое тело не ощутило привычного прилива энергии, сопровождаемого приятным холодком. Зато когда шар, в который он превратился, врезался в стену, весь зал встряхнуло. После этого между стеной и полом появилась трещина. А это может означать, что энергия от убийства бесплотного существа уходит на открытие выхода из этого зала. Звучит как бред, значит, я на верном пути. Нужно больше призраков. Прошептал я, а мой левый глаз от чего-то дернулся. Повторное касание алтаря ничего не дало, даже когда я приложил обе руки. Немного обдумав ситуацию, я решил, что для появления призраков нужна кровь. Этого добра у меня достаточно. Сняв перчатку, я сделал небольшой надрез на ладони и приложил ее к камню. Все повторилось в точности, как в первый раз. Порыв ветра задувает факел. В центре зала появляется новый Каспер. Я, немного потанцевав вокруг него, вливаю больше энергии в меч. Голубой шарик летит в стену. Зал на полсекунды встряхивает. Понадобилось 4 захода, прежде чем после очередного прилета шара, зал затрясло основательно. Когда я зажег огонь, то проход 3-метровой ширины и такой же высоты оказался открыт полностью. Не знаю, что на меня нашло, но перед тем, как двигаться дальше, я решил повторить процедуру с кровью. Строго, в рамках эксперимента. Все для науки, так сказать. На самом деле решил кое-что проверить. Если энергия больше не станет уходить на открытие прохода, смогу ли я таким способом поднять уровень? Очень уж беззубые противники. Грех упускать возможность практически дармовой прокачки. Призрак не подвел и появился снова. Вот только когда с ним было покончено, мне опять не досталось ни капли энергии за победу. Энергетический шарик просто остался висеть в воздухе. Мало того, Когда я отключил сканер, оказалось, что его видно и обычным зрением. Подойдя ближе, я снова активировал способности и еще раз посмотрел на шар. Первое знание Вей. Больше никакой информации. Немного подумав, я решил, что хуже не станет, и протянул руку к шару. Ничего не произошло. При касании он просто исчез. Вспомнив про простыню текста, выскочившую при сканировании информации о призраке, я полез в журнал событий разбираться, куда снова вляпался. Лавей, Ур, 20. Хранители систем Лакнава. Исчезнувший вид. Внимание! Обнаружен исчезнувший вид Лавей. Запуск директивы 1242. Синхронизация с базами данных. Внести в базу данных полученную информацию о виде Лавей. Внимание! Запуск протокола 1 директивы 1242. Синхронизация с базами данных. Получено подтверждение на поощрение носителя, получившего информацию о виде Лавей. Внимание! Отмена директивы 1242. Получено поощрение. Выберите бонусный предмет испытания. Следующий уровень испытания будет подобран согласно выбору. Получено знание Вей, язык Вей. Глава 26. Какой-то театр абсурда. Получается, те, кто управляет всем этим, потеряли целую расу. Сразу хочется спросить, как можно потерять целую расу? Особенно с учетом того, что в головы всех представителей этих самых рас встроено нечто, отправляющее запросы в некую базу данных. Похоже, я пока не понимаю слишком многого. А значит, не стоит делать поспешных выводов. Для начала нужно собрать больше информации. Что там у нас дальше? Я получил какое-то поощрение и сначала не мог понять, как именно должен его использовать. Однако, немного успокоившись, пришел к выводу, что бонусными предметами можно назвать те штуки, что мне приходилось вырезать из монстров. Тех, чья аура не угасала сразу после смерти. В голову тут же пришел Ассутонг, невидимая макака. Мне хотелось бы заполучить себе подобную способность. Поэтому, закрыв глаза, я постарался представить именно ее. И ничего не произошло. Спустя еще какое-то время я понял, что не имею ни малейшего понятия о том, какие вообще существуют способности. Более того, я не уверен, что они могут стать бонусным предметом испытания. Ведь единственная способность, полученная извне, досталась мне от защитника кристалла. Вернее, я получил ее замену, но в данном вопросе это не столь важно. Куда важнее, как мне кажется, то, что два других бонуса были добыты тогда, когда я отклонялся от дороги к кристаллу и выбирал иной путь. Скорее всего, это и есть те самые бонусы. И так как придумывать что-либо из головы, пытаясь угадать, просто глупо, я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому, снова закрыв глаза, мне с легкостью удалось представить себе желаемый предмет. Выбор сделан, изменения внесены, получилось. Теперь осталось только переместиться в следующий мир и найти там противника, в котором спрятан мой бонус. Предметов у меня с собой гораздо больше, чем в прошлый раз. Есть куда мысли разгуляться. Можно, к примеру, загадать, чтобы фляжка наполнилась вином и затем всегда оставалась полной. Кажется, это где-то уже было, и вроде как плохо закончилось. Хорошо, что времени на раздумья пока достаточно. С этим разобрался. Осталось понять, что за странное сообщение появилось в самом конце. Про полученный язык Вей. Хотелось бы знать, для чего мне вообще нужен язык некой исчезнувшей расы. С кем на нем общаться то, если все носители исчезли? И вообще, общение с призраками еще никого до добра не доводило. До дурки, легко. До добра, нет. Да и не появилось в моей голове знание нового языка. Или я чего-то не понимаю, можно ли вообще знать язык и не знать об этом? В общем, очередная загадка в мою загадочную копилку. Разобравшись со всеми сообщениями, я свернул интерфейс, зажег новый факел и подошел к открывшемуся проходу. За ним оказался довольно широкий коридор. Мне сразу бросились в глаза стены, расписанные причудливыми рисунками, изображающими битвы с различными монстрами. Вот человек в набедренной повязке пронзает копьем грудь огромной двуглавой кошки. На следующем двое воинов прижимают щитами к земле длиннющую рогатую многоножку. Десятки изображений эпичных битв приковали мое внимание на долгое время. Я медленно переходил от рисунка к рисунку, разглядывая множество мелких деталей, искусно переданных неизвестным мастером. К тому времени, как я дошел до конца коридора и остановился у последней картины, любуясь удивительно подробной прорисовкой каждой детали тела очередного монстра, Пламя факела задрожало и начало медленно угасать. Встрепенувшись, я вспомнил, что нужно спешить. Из 5 взятых с собой факелов осталось всего 3. Я достал один из них, зажег и поднял над головой, освещая ровную каменную стену, которой заканчивался коридор. Знакомый символ, с помощью которого открываются проходы в испытании, нашелся сразу. Я уже привычно приложил ладонь, почувствовал укол, и часть стены начала медленно уходить в пол. В центре зала, находящегося за открывшимся проходом, не двигаясь и глядя прямо на меня, стоял человек. Вернее, он был очень похож на человека. Воин словно сошел с картины, виденной мной совсем недавно. Длинные черные волосы собраны в хвост. На сухом, но накачанном теле с ярко-красной кожей ничего, кроме набедренной повязки. Деревянное копье упирается в пол острым металлическим наконечником. И взгляд, полный решимости, направленный мне в глаза. Тук отверженный, Ур. 24. Воин храма потомков тех, что ушли. Копейщик. Как только я вошел в зал, копейщик атаковал. Воин двигался быстро и плавно, словно пантера. Вот только оружие его подвело. Я разрубил древко копья, увернувшись от первой же атаки. А дальше он еще минуты две ловко двигался по залу, уходя от моих ударов. Но вскоре все закончилось. Воин проиграл этот бой, а я, получив очередной уровень и подняв с пола факел, принялся осматривать каменные стены пустого помещения. Символ нашелся на стене, противоположной открытому проходу. Я вновь приложил ладони, когда очередной проход открылся, увидел знакомую картину. Такой же краснокожий воин. У этого, правда, волосы оказались короткими, тело мощнее, а вместо копья он держал в руке немного странное орудие, напоминающее изогнутый обратной дугой топор. Тук падший, Ур. 24. Воин храма потомков тех, что ушли. Защитник. Защитник оказался медленнее своего собрата-копейщика. Но вот под удар его топора, наносимый обеими руками, я бы попасть не хотел. Не уверен, что защита костюма выдержала бы такой удар. В итоге, покружив недолго по залу, без особого труда избегая лихих размашистых ударов, я подловил противника на замахе, закончив бой колющим ударом в сердце. Следующие 12 залов оказались точными копиями первых 2. Все они были аренами, и на каждой из них меня ждал очередной противник. 12 краснокожих воинов, каждый из которых бился разным оружием. Среди них присутствовал воин с мечом, похожим на мой, затем еще один с огромным двуручником. Оружие некоторых выглядело совсем уж странно. К примеру, 2 палки с полукруглыми лезвиями на концах или широкая металлическая пластина с множеством острых шипов на ней. Но никто из противостоявших мне воинов не смог ничем меня удивить. Я обладал лучшей реакцией, был сильнее и быстрее каждого из них. Немного озадачить меня смог лишь один из противников. Да и то не своим мастерством или скоростью, а магией. Ну, это я, не зная более подходящего термина, так назвал непонятное явление. Когда мой меч уже почти коснулся его тела, аура ярко вспыхнула, наливаясь насыщенным цветом, и лезвие столкнулось с преградой. Я видел нечто подобное раньше, когда сражался с хищником в лесах Элиарии. Только у зверя защита была постоянной. Аура буквально пылала ярким светом. У противостоявшего мне воина защита срабатывала за мгновение до касания меча. Не знаю, что это значит, возможно, экономия энергии, но эту защиту я в итоге пробил таким же способом, который раньше использовал в бою с хищником. Просто увеличил количество энергии, поступающей в лезвие меча. За эти 12 боев мой уровень повышался еще 4 раза, и после смерти последнего воина я достиг 24-го. Такого же, как был у всех 14 противников, встреченных мной за последние пару часов. И несмотря на то, что на каждого врага уходило всего по несколько минут, максимум 10 с учетом открытия проходов, мои факелы постепенно заканчивались. Последний я зажег почти полчаса назад. Если за следующей дверью ничего не изменится, придется возвращаться. Когда очередной проход оказался открыт, я облегченно выдохнул. Кристалл, находящийся в глубине помещения, игриво отражал языки пламени. Эта комната отличалась от предыдущих своими размерами. Расстояние до постамента от места, где стоял я, составляло не меньше 30 метров. Защитник кристалла определенно являлся представителем той же расы, что и воины, с которыми мне пришлось сражаться по пути сюда, но все же отличался от них. Во-первых, он оказался гораздо выше. Его рост на добрые 20 сантиметров перевалил за 2 метра. Во-вторых, на нем была одежда. Не набедренная повязка, как у остальных, а длинный белый плащ с причудливым красным узором, закрывающий все тело. А еще, в отличие от предыдущих воинов, руки этого оказались пусты. Активировав сканер, я удивленно уставился на выданную способностью информацию.